При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пускай отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же я приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то и они со мной пойдут. Я приду к вам, когда приду пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. Так апостол здесь дает некую заповедь, которая должна, конечно, выполняться и до ныне. Апостол Павел делает распоряжение, когда должен христианину давать милостыню, жертвовать на нужды церкви. Одно из главных заповедей, которые дали апостолы, отправляя его на проповедь, одобрив проповедь апостола Павла, они одну вещь повелели ему делать. Они повелели ему не забывать святых, которые в Иерусалиме. Святых, имеется в виду христиан, которые живут в Иерусалиме. Связано было с двумя вещами. Во-первых, это, конечно, главное, это долг благодарности. Все-таки Иерусалимская церковь – это матерь церквей. Да, из нее вышло спасение для всего мира. Именно в Иерусалиме Господь спас нас всех от греха и смерти. И иерусалимские христиане, они были первыми хранителями Святого Евангелия. Недаром самый первый из Евангелий, Евангелие от Матфея, было написано где? Именно в Иерусалиме. Это иерусалимское Евангелие. Было даже написано впервые на еврейском языке, а потом уже его перевели на греческий. И более того, иерусалимская община христианская, это была первая попытка воплотить Евангелие в жизнь. Мы знаем с вами, что в Иерусалиме любовь у христиан была настолько велика, что многие из этих христиан, даже отказываясь от личной собственности, продавали свое имущество и отдавали апостолу, который распределяли всем, так что не было ни бедных, ни богатых в иерусалимской общине. Это был, если угодно, антикоммунизм. Потому что коммунизм предполагает изъем по ненависти средств населения, да, с целью, чтобы все были равны в нищете. Вот, христианские общины, они исходили из того, что любовь не дает человеку оставаться спокойным, когда другой человек нуждается. Понимаете, совершенно противоположная мотивировка. Когда говорят о апостольском коммунизме, на самом деле это ложь. Можно говорить об апостольском антикоммунизме. И вот этот идеал, который был тогда реализован в Иерусалимской общине, так что у никого не было ничего своего, вот, а все старались делиться людьми с другими людьми, это было действительно проявление любви между христианами. Это же проявление любви, оно бывало и потом. Собственно, из желания этого идеала родилось наше монашество. Потому что смысл монашества как раз отказе от личной собственности именно по любви. Не приказного отказа от личной собственности, который ничего хорошего не дает на самом деле. Вот, а именно отказ от эгоистического использования для себя тех материальных средств, которые человек получил. Когда человек трудится для того, чтобы не только себя прокормить, но и ближнему помочь. Вот это, конечно, вот это является проявлением любви между христианами. И вот эта первая христианская община, она подверглась особой ненависти со стороны иудеев. Ненависть началась еще со времен Господа, и особенно же она стала сильной после убийства первомученика Стефана. А по церковному преданию, записанному очень давно, на самом деле, еще во втором веке, кроме Стефана, было убито в этот день еще два диакона, Пармен и Никанор. И было убито около 2000 христиан в Иерусалиме в один день, в день казни первомученика Стефана. Вот. А другие христиане разбежались, но опять-таки после того, как христиане разбежались, большая часть христиан, а те, кто остались, все равно были преследуемы иудеями. Потому что появились новые христиане, которых обратили апостолы. Но и их преследовали иудеи, они грабили их, они убивали их. Именно поэтому христианская церковь там находилась в таком эпицентре гонений. Христианская церковь там была такая. Все время преследуема. Ну, так, кстати говоря, до сих пор там происходит. На самом деле, христиане до сих пор в той земле находятся в таком стесненном положении. Уже последние 2000 лет так. Только небольшое время было, начиная с императора Константина и до Ираклия, когда там церковь была в мире. А так, все остальные века там церковь находилась и находится до сих пор в стеснении. Все эти последние 2000 лет существования церкви там Иерусалимской. И поэтому долг любви требует помогать церкви в беде. И этот долг, на самом деле, сохраняется до сих пор у христиан. Если мы знаем, что где-то православных христиан преследует, гонит, угнетает, что обязаны делать православные христиане? Они обязаны помогать всеми силами, и финансами, и влиянием, да, и политическим влиянием, и молитвой, и всем остальным. И, кстати говоря, именно вот этот долг любви, он прославил многих людей, например, в 20 веке. Такая была мученица Татьяна, которая посвятила свою жизнь служению ссыльным, находящимся в тюрьме. Вот Господь и прославил за это. И много известных других людей, благочестивых мужей и жен, которые действительно старались всю свою жизнь отдавать на служение преследуемым христианам. И нам, конечно, надлежит поступать так же. Когда мы знаем, что где-то христианская церковь преследуется, конечно, мы не должны спокойно смотреть на это, потому что это наше тело. Тело Христово, оно едино по всему миру. И здесь сказано, что о сборе же, которое для святых, как я распорядился церквам Галатии, так и вы сделаете. Если апостол говорит так, что я дал распоряжение в галатийских церквах, в Галатии, когда он там был. Галатия – это нынешняя центральная Турция, район Анкары. Анкара нынешняя, это столица Галатии. Именно к этим христианам, которые тогда жили там, обращено послание Галатам апостола Павла. Там апостол Павел дал распоряжение, то есть не оставил это на волю людей. Он дал приказ по церквам, просто приказ, согласно которому христиане обязаны поддерживать нуждающихся. Видите, апостол здесь употребляет очень жесткое слово. Он говорит, что я не даю вам права, хочу жертвовать, хочу не жертвовать. Да? Я даю приказ, что если где-то христиане нуждаются, бедствуют, вы обязаны их поддержать. Это ваш прямой долг перед Богом. Долг какой? Очень простой. Мое серебро и золото, говорит Господь через пророка Агея. Кому хочу, тому даю. Поэтому если человек отказывается жертвовать на нуждающихся, значит, он на самом деле присваивает себе то, что Господь дал ему для умножения любви. И, собственно, мы с вами, помните, говорили, почему Господь никогда не сделает так, чтобы были на земле только все одинаково богатые или все одинаково бедные? Почему Господь обещал, что Он сделает так, чтобы всегда будет разница между богатыми и бедными? Помните, мы об этом говорили? Да, чтобы на этой разнице потенциалов проявлялась любовь. Чтобы богатые поддерживали бедных, да? А бедные молились за богатых. Вот за счет этого, чтобы взаимная любовь усиливалась. Поэтому Господь такое расслоение сделал. Если же человек богатый не желает поддерживать бедняков, Господь гневается, потому что таким образом он зазря дал такому человеку имущество. Я вам говорил, да, что вот в преддверии кризиса, я еще до кризиса об этом говорил, да, что чем богаче становятся люди, тем они часто бывают жестокосерднее. В результате бывает кризис. Нет, там было по-другому совсем будет. Царство Божие будет все по-другому. Сейчас идет речь по нынешнее время, по времени странствования. И зачем здесь апостол Павел указывает на галатийские церкви? А вот это очень простое. Апостол Павел здесь желает подвигнуть к соревнованию людей, понимаете? Он говорит, вот галатийские церкви уже делают, а вы что, хуже что ли? Понимаете, да вот здесь очень интересная мысль, которую, помните, мы когда говорили о зависти, мы ее подчеркивали. Василий Великий говорит, что если ты видишь, что другой человек добродетельнее тебя, и ты ему завидуешь, что нужно сделать? Нужно превзойти его добродетелями, понятно? Для тебя это повод, чтобы просто опередить человека в добрых делах. Вот, на самом деле, это нормальная, хорошая конкуренция в доброделании. И вот здесь как раз апостол Павел просто подзуживает и говорит, смотри, галатийцы уже делают, а вы что? Совсем, что ли, рыжий, да? Вот, что не может, да, ничего такого сделать, да? И вот как раз-то здесь вот апостол использует все возможности для того, чтобы люди проявляли свое участие к христианам. И это, на самом деле, крайне важно еще по следующей причине. Вот помните, мы с вами делали сбор для церкви Македонии, помните? Да, мы собирались с вами, купили, и Владыка Иоанн официально передал вам благодарность свою за то, что от лица даже синода Македонской церкви православной, чтобы поддержать церковь, страдающую в Македонии. И заметьте, что когда мы это делали, разве мы не почувствовали с вами единство всемирного православия? Разве не поняли мы, что мы члены единого целого тела Христова, не только зациклены на каком-то маленькой общине здесь, в Москве, да? А что мы члены великого тела, да? Вот великой Христовой общины по всему миру, странствующей. Видите, то есть даже сама милостыня, она делает в человеке чувство же какое? Чувствует, что человек участвует в общем деле. Да? Он участвует не в каких-то просто местных делах, Он участвует в служении всему святому телу Христова, в служении всей церкви. Он действительно член великого корабля тела Христова, который плывет к небесам. И поэтому беда, например, которая в Македонии, она наша беда, да? Радость, которая где-то есть там в другом месте, это наша радость. Это единство проявляется, в частности, через милостыню. То есть Господь делает так, чтобы через таким способом мы с вами могли проявить эту милостыню. И здесь Златоуст говорит так. «Не сказал, — говорит апостол, — я убеждал или советовал, но я повелел, с чем выражается большая власть. Привел в пример не один город, и не два, и не три, а целый народ, как делал он в отношении к догматам». И говорит так во всех церквах святых. Есть такое убеждение сильное для веры в догматы, то еще сильнее по отношению к делам, — говорит Златоуст. Какое же повеление сделал апостол? В первый день после субботы, то есть воскресенье, каждый из вас у себя самого пускай кладет в копилку что-нибудь, если будет преуспевать. Чтобы не было, когда я пришел, сделали сборы. То есть апостол повелевает в каждый воскресный день у себя завести такую копилку и откладывать столько, сколько сможет человек. Апостол Павел не назначает никакой нормы. Потому что, хотя есть некая норма нам известная, это десятина, да, которая Господь повелел делать, но апостол рассчитывает, что люди будут давать по любви сердца, да, а не просто по приказу внешнему. Но и причем, заметьте, говорит апостол, вы у себя откладываете. В чем разница? Дело в том, что смотрите, если мы сравним с вами православную церковь с сектами, в чем будет разница? В сектах там десятину кладут как? Человек декларирует, я кладу столько-то, столько-то, вот, и другие люди начинают говорить, а, вон столько он положил. Особенно ярко бывает даже не в сектах, а в исламе. Там у них есть только понятие, когда там человек платит определенную плату, у них обычно 1/40 часть дохода, платит он на дела благотворительности. Он торжественно показывает, я, говорит, сегодня вношу в копилку мечети столько-столько денег. Апостол говорит, вы так не делаете, вы делаете это у себя, собираете. Зачем? Чтобы человек делал это не для человека, не для того, чтобы его похвалили, и не для того, чтобы принудить людей внешней силой, да, а для Бога. Потому что апостол воспринимает милостыню не как просто средство финансового благосостояния церквей, так? А воспринимает милостыню как средство роста для души, да? Средство доброделания, понимаете, да? И, собственно, так и должно быть. Вот как хорошо писал один диакон американский, он говорит, что мы часто воспринимаем жертв, пожертвования на храм, пожертвования на миссию, на нищих, как некую подачку, как некую подачку с моей стороны. А между тем, милость не нужна тому, кто дает милость. Это логично. Представьте себе, вот мы с вами, сравните положение двух человек. Попробую на примере объяснить. Один человек насмотрелся телепередач и говорит, все нищие заразы, члены мафии, бандюганы, давать никому ничего не буду. Вот найду, если человека, там, который по-настоящему там, нищий, там, да, вот, значит, я ему пожертвую. В храм я тоже давать не буду, потому что попы на мерседесах ездят. Вот, и так далее. И так далее. И смотрите, как вы думаете, он будет искать реально нищего человека? Как вы думаете, по-честному, если? Искать он никогда не будет реально нищего, понимаете, да? Зачем? У него и так есть отмазка. Понимаете, он уже отмазался, да? Ему милостыня, он милостыня не подаст никому ни за какие ковришки. Понимаете, в чем дело? Вот. А другое дело. А и второй человек говорит, я даю милостыню кому? Богу. Богу дам. И через нищую члену мафиозной группы. И через храм, да? И через реальных людей, которые рядом. Такой человек, который хотя бы приучил себя, хотя бы немного давать милостыню, у него сердце размягчается, и он начинает жалеть людей. Смотрите, взгляд человека, который видит во всех членов мафиозных групп. Какой у него взгляд? Взгляд у него будет жестокий, так ведь? Он везде будет отыскивать гадость. Разве не так? У него мировоззрение такое. Он будет искать в других людях какие-то грязные черты. И смею заявить, что обязательно найдет. Понимаете, да? Потому что если достаточно долго чего-то искать, обязательно найдешь. Понимаете, да? Вот. И, естественно, такой человек, он будет ко всему миру как относиться? Вокруг меня ходят злодеи, которые хотят меня ограбить, украсть у меня все, да? Вот, обмануть меня хотят. Все, никто меня не любит, никто меня не жалеет. Все меня не ценят. Один я бедный, несчастный такой, замученный, а все вокруг меня злодеи. Как вы думаете, кто будет окружать? Злодеи. У меня такой хороший, такой, не знаю, ну, по теме, на самом деле, такой анекдот рассказали. Как раз сидит человек в автобусе и говорит, как все плохо, погода плохая, начальник нехороший, жена сволочь. Стоит сзади телохранитель, записывает. Погода плохая, начальник нехороший, жена сволочь. Да вроде это уже было, но заказывали, значит, надо делать. Понимаете? Смысл это еще топит. Что ты заказываешь, что ты и получаешь, понимаете, да? Ты хотел, ты и получил, понимаете? Вот. А если ты пытаешься, если другое дело, что если ты даешь милость сначала через силу, да, ты даешь ради Бога, ты понуждаешь себя откладывать чего-то для, там, для, как говорит апостол, так каждое воскресенье откладываешь какую-то сумму для поддержания там и нищих, и церкви, и там, да, там, и церковь местной, и церковь вселенской. Да, некую сумму, которую ты сам себе выбрал. Но ты делаешь каждое воскресенье. Вот. А у тебя что получается? У тебя получается привычка. Привычка какая? А ты среди других, в других людях чего? Доброе. Понимаете, потому что психологически будет неприятно давать человеку, который заведомо подлец. Так ведь? И ты будешь в другом человеке стараться отыскать чего? Хорошие черты. Ну, это логично, так ведь? Вряд ли ты будешь специально, сознательно, не знаю, там, голосовать за мерзавца, там, да? Что ты будешь, вряд ли будешь давать милостыню очевидному, там, негодяю, так? Вот, то есть, у тебя будет какой настрой? Ты будешь отыскивать в людях хорошее. Значит, ты будешь к людям как относиться? Смотрите, доброжелательно на них, да, будешь смотреть? Ну, логично, так ведь? Ты будешь стараться в них хорошие видеть. Ты будешь отыскивать людей, вот, и Бог тебе вот кого посылать? Хороших людей будет посылать. И тебе будет жить хорошо и спокойно, понятно? То есть, видите, то есть, тут даже можно как-то на пальцах объяснить, да, почему, чем милостыня, она полезна для внутренней духовной жизни человека. Действительно, дающий милостыню, дает взаймы Бога и дает пользу самому себе. Я уже не говорю про финансовый вклад, да, который он в небеса делает. Тут гораздо больше важно другое. Здесь человек умеет, приучает себя, размягчает свое сердце. Он умеет доброжелательным взглядом на людей смотреть, понимаете? И, кстати говоря, интересный есть такой момент, я думаю, вы по себе знаете. Как к вам относится, так вы к человеку относитесь. Так ведь? Очень не... Вот знаете себе, вот к вам человек хорошо относится. Если вы не последний мерзавец, вы все-таки постараетесь немножко подтянуться, да ведь? Согласитесь, так ведь? Если человек пытается подтянуться под то доверие, которое ему оказали, так ведь? Бывает, когда отдельные там люди совсем отстаневшие. Но обычно человек все-таки пытается, да, подтянуться. Знаете, есть такое выражение, что ласковое слово и кошке приятно, да? Вот, действительно, человек начинает подтягиваться, повышаться, да? И даже люди, которые тебя окружают, становятся лучше. А это совсем, что называется, отмороженные грешники, они отваливаются. Почему? Они начинают говорить, а вон какой совсем лицемер, он к всем притворяется, что он хорошо относится, вы бы знали, как он мерзается внутри, даже с ним общаться не хочется. Ну и такие люди просто автоматически отваливаются, ну, к нашей великолепной пользе, понимаете, да? И то есть получается, что Господь вот таким образом, за этим всем, конечно, Господь стоит, да? Таким образом он создает человеку удобные условия для спасения. Понятно? Непонятно? Так, что? Неприемлемы для кого? Почему? Если человек нуждается в помощи, почему не помочь? А, собственно, никто про... Нет, вносить нужно, вносить куда нужно. Апостол сказал, апостол дал повеление не вносить куда-то, у себя дома содержать для этого копилку. А потом вносить, как бы... Добрые дела. Да, Матфей. То есть это фактически налоговый инспектор. Нет. Ну да. То есть ему важно было... Это, ну, пишет это не Матфей, а пишет это Павел, который не был налоговым инспектором. Он был ремесленник. Ну, Матфей здесь и бычу, Матфей бросил налоговую инспекцию и ушел в апостолы. Вот. А здесь пишет Павел, который по профессии был мастером по производству палаток. Палаточный дел мастер. Он был ремесленник, изготовитель палаток. Вообще, это Богом рассматривается. Ну, Богом, да, Объясняю, потому что Бог дает деньги всем людям. Все деньги, денежные средства, которые есть, это эквивалент даров Бога. Мое серебро и золото, говорит Господь Бог. Все средства, которые есть у человека, они Божьи. Понимаете, не дьявольские, а просто Божьи. Вы бы смогли бы хоть одну копейку заработать, будучи парализованным? Кто вам здоровье дал? Очевидный ответ, да? Опять-таки, кто дает работу? Бог. Кто дает ум, для того, чтобы хорошо работать? Бог. Понимаете? То есть, действительно, все средства наши, это что такое? Овеществленные дары Божии. Их надо вот так воспринимать. У нас на самом деле, действительно, из-за себялюбия, за страсть себялюбия, получается, что деньги приобретают некую отдельно от Бога существующую реальность. Понимаете, да? Вот интересный такой момент, действительно, вот даже такая шутка есть, но в этой шутке, на самом деле, только часть шутки, а есть правда. Однажды Тучков такой был, лютый враг церкви, который гнал его времена Патриарха Тихона. Вот. И он захотел обложить фиксированным налогом, значит, священников при помощи патриарха. Чтобы патриарх там собирал налог со священников, а их передавали государству. Вот. А патриарх Тихон ему говорит: вы знаете, как меня любят, за меня готовы умереть, но если я трону их карман, они меня убьют. Вот. Ну, это, конечно, было, естественно, реально была, конечно, отмазка, что называется, для государственных властей, но за этим некая реальность есть. Вот, на самом деле, психологически люди считают так, что вот можно помочь едой, но нельзя помочь деньгами. Как будто бы деньги чем-то принципиально отличаются. Вот. Или что деньги – это грязь. Деньги – грязь или не грязь, в зависимости от того, как ты их применяешь. Если ты потратишь деньги на наркотики – это грязь. Понимаете, да, почему? Вот если ты потратишь деньги, чтобы поддержать там больного, там, да, заплатить за операцию, это добро. То есть у нас забыли, что деньги – это просто инструмент, который можно как туда, так и сюда использовать. И именно поэтому, так он касается очень важного сегмента человеческой личности, да, вот этого сферы, которая во многом определяет жизнь человека, естественно, Бог регламентирует этот момент. Потому что, простите, вопрос заповеди, вопрос какой? Идеальной жизни человека. Вот и все. Грабителями. Да. Коммунистами. Можно их назвать коммунистами. Вот это точное определение. Натуральные же коммунисты. Да. Ну, дать надо. Я повторяю, я же не говорю, что надо деньгами дать, понимаете? Но дать надо. Понимаете, я скажу так, что я вам много раз уже говорил, что убежден, что нищим давать надо, даже если они члены группировок каких-то нищенских. Но давать нужно так, чтобы твое сердце не сомневалось. А как же, чтобы не сомневалось? А дайте едой. Вряд ли булочку пойдет пропивать. Но даже если пойдет пропивать булочку, хоть закусит. Хоть закусит элементарно, да? Не так разрушит свою душу. Нет, за булочку будет жалко, потому что завтра ему булочки нет. А, да, вы сейчас мне А вы просто на самом деле за простую вещь забываете, что вы даете этот хлеб не человеку, а Богу. А вот что он с ним делает, человек, это его личный грех или не грех, понимаете, да? Съест он или выкинет, это вопрос его личный. Вот, если вы даете ему деньгами, у вас может быть сомнение какое-то, что человек это там возьмет, пропьет, да, то есть вы поможете греху, поэтому может быть, в этом может быть сомнение, и оно может быть оправдано, да, потому что незачем человеку творение Божие успеваться, так ведь? Вот, но если дадите ему хлеб, а у него его вариант, что с ним делать? Может, он засушить на сухари там, да? Вот, может, из него там, не знаю, там, суп сварить. Может, его там выкинуть. Это личный грех, если он выкинет, да? И, но опять ли, вы здесь уже никаким образом его не подталкиваете к этому, понимаете? В отличие от день, когда вы можете к этому подтолкнуть. Я повторяю, что если мы сейчас начинаем вот такие вымерения, мы ожесточаемся сердцем. Все очень просто. Причем механизм вы поняли какой. Вот. Итак, апостолы говорят так, что в воскресенье с апостольских времен было в обычае между христианами устраивать дела благотворения. Собственно говоря, откуда взялся этот обычай? Господь сказал, что должен и в субботу делать добро. То есть в субботу время доброделания, и когда появился праздник больше, чем суббота, воскресенье, почему, собственно, христиане воскресенье празднуют? Потому что Господь воскрес из мертвых, да? И Он осветил этот день больше, чем субботу. Поэтому у христиан сейчас два праздника на неделе, да, то есть суббота и воскресенье. Меньше праздник и больше праздник. То есть воскресный день. Господь осветил больше праздник в воскресенье, и в этот день Он сказал, что в субботу должен делать добро. То есть день Господа. И поэтому христиане, они должны были делать добродела, не как Киев. Ну, во-первых, они своих бедных, богатые питали в этот день на вечерах любви. То есть, да, богатые, они старались первые устроить еду для бедняков в воскресный день. А те, кто далеко, посредством сборов и посылок, они да, оказывали им помощь, собирая посылки в воскресный день. С чем это связано? Это было связано с самим днем, когда мы получили вечную жизнь, когда мы избавились от смерти. И действительно, воскресный день – это время наиболее удачное для этого дела. Например, благочестивые цари, императоры всегда в этот день сами лично приходили в тюрьмы, раздавали милостыни, раздавали подарки. А святой князь Владимир на Пасху обязательно и по воскресным дням рассылал вазы с едой и устраивал у себя во дворе пирушку для нищих. А римские папы раньше, не знаю, как сейчас, может быть, даже сейчас, устраивали в этот день обычно день, когда там они питали нищих. Вот я рассказывал про Григория Двоеслова, помните, да? Который 12 человек обычно собирал вот, на пир, а сам он там был как официант, папа римский. Кстати, да? Папа официант там с подносиками ходил, там, да. Причем он сам на свои деньги устраивал, он сам и кормил. Вот, кстати говоря, на самом деле, есть прямая заповедь апостола Господа, которую мы почему-то не выполняем. А именно какое? То, что человек, если хочет устроить пир, должен созвать бедных, нищих, голодных, да, которые не могут ему отплатить. Это будет награда от Отца Небесного, как Господь говорит, так? Вот. Обычно у нас почему-то это не делает. Напрасно, на самом деле. Итак. И вот. Не вдруг, говорит, откладывать, говорит апостол, да, а понемножку заповедует апостол, потому что этим способом незаметно можно собрать больше, нежели голова была, готова была рука дать за один раз. Поэтому, на самом деле, совет апостола какой? Даже не совет, вы видите, даже требования. Каждую неделю, к воскресному дню, апостол повелевает всем нам с вами, что сделать? Отложить на нужды гонимой церкви и бедняков. Понятно? Каждое воскресенье, 52 раза в год. Вот. Чтобы, когда будет нужда реальная, да, чтобы можно было дать сразу. Да, а на светлый день. Да. Почему нельзя? Нету. Апостол... Апостол специально говорит, что это ваше личное дело. Вы не, мы церковь не хочет и не желает в это вмешиваться. Это личное дело вас и Бога, понятно? Церковь принципиально в это не влезает. Потому что тут должно быть дело души, а не внешний закон, понимаете? Это очень важный момент, потому что это именно вопрос личного дела человека, понимаете? А вот сколько вот сейчас совесть позволяет нам в воскресный день, понятно? Итак, и Затаут говорит так, смотри, как он убеждает их самим временем, ибо этот день сам по себе достаточно располагает к милостыне. Вспомните, говорит, чего вы сподобились в этот день? Незаченные блага, корень и источник нашей жизни получили начало в этот день. Не потому только в это время располагает к человеколюбию, но и потому, что оно доставляет вдохновение и свободу от трудов. Ибо души, облегченные от бремени трудов, бывают удобопреклоннее и способнее к милосердию. Кроме того, и само причастие в этот день страшных и бессмертных тайн производит великую готовность к подаянию дара. Для апостолов и для Златоуста, естественно, что в воскресный день все христиане, не отлученные от причастия, что должны делать? Причастие – это тело крови Господней. Апостол бы очень сильно удивился на нынешней диалоге, что можно в воскресный день и не причаститься. Апостолам было это непонятно. В этот день каждый из вас, не только другой, но каждый, беден ли он, богат ли, женщина, жена или муж, раб или свободный, да полагает у себя сохраняя. Не сказал, пускай приносит церковь, чтобы не стыдно им было приносить мало, но пусть, сберегая мало-помалу, увеличивает приношение, а потом покажет его, когда я приду. А до того времени, говорит, откладываю себя, и дом свой сделай церковью, ковчегом сокровищницей. Будь стражем священного имущества, самопоставленным домостроителем бедных. Человеколюбие дает тебе это священное право. Знаком остается и даны, и сосудохранительница. Но знак остается, говорит Златоуст, а дела нет. Смотри, опять, говорит, как это нетрудно. Не сказал столько-то или столько-то, вот вы спрашиваете, да? Златоуст отвечает. Апостол не сказал столько или столько. Но сколько благопоспешится, то есть мало ли, много ли. Не сказал также, сколько кто приобретет. Но если кто получит, кто-то нечто от Бога, напоминаю, что все, что мы получаем мы в дар от Господа. Не таким только образом он делает свой совет удобоисполнимым, но и тем, что не повелевает носить все в одно время. Ибо если собирать мало-помало, то служение и иждивение делается нечувствительным. Понятно, да, одно дело там откладывать по копеечке там каждую неделю, да, другое дело там выдать сразу же там большую сумму, да, тяжело бывает для человека. А заодно это чем еще хорошо? Тем, что человек все время приучает себя, свою душу понуждает к милосердию, понимаете, да, вот. Причем, опять, здесь вопрос не в сумме, да, а в постоянстве. В неком постоянном давлении на свое сердце. То человек сам для себя определил, сам понуждает, и перед его глазами постоянное упражнение. Почему оно перед глазами важно еще? Добавлю я уже, не для того. Важно то, что у тебя перед глазами есть возможность всегда оттуда вытащить. А ты себя в этом сдерживаешь. Понятно, да? Вот, если ты в церковь принес, конечно, там легче. Там пожертвовал, все забыл, да? А другое дело, когда там нужно что-то, да, у тебя, может, ты кажется, тебе нужно, а ты это не трогаешь. Это уже Боже, ты уже отложил, да, это для нищих, для нуждающихся, там, да, для людей. Вот. Вот. Ты таким образом уже в некотором смысле постишься, то есть свое сердце, да, отучаешь от серебролюбия. Только в таком чисто практическом плане. Важный момент. Итак, поэтому говоришь, чтобы не было таких сборов, когда я приду. Когда же я прибуду, которых вы найдете годными, через письма этих людей я пошлю отнести дар ваш в Иерусалим. Или благодать вашу можно перевести как бы в Иерусалим. Если же достойно будет, чтобы я отправился, со мной отправиться. Если апостол говорит, смотрите, говорит он, я вообще не буду ваших даров передавать. Вы сами себя выберете людей, которые передадут эти дары, так? Вот. И если они будут достойны со мной пойти, они пойдут со мной. Если недостойны, можете сами отправляться. Здесь апостол говорит, что, чтобы никто не подумал, что он для себя собирает, так? Чтобы отстранить от себя всякое подозрение. Чтобы никто не подумал, что апостол на свои какие-то нужды собирает вот эти все пожертвования. Потому что апостол раньше уже говорил, что хотя он имеет право пользоваться, да, церковью в финансовом смысле, потому что как пастух имеет право пить от молока коров. Но он принципиально поставил себе правилом никогда не пользуется ничем от церкви, а трудит за счет самого себя, за счет своих собственных заработков, которыми служили ему собственные руки. Потому что апостол Павел на миссионерство зарабатывал сам. Он сам производил палатки, продавал их и за счет этого путешествовал. Представляете? Да. А нет, есть прямое повеление Господа о том, что служители церкви обязаны есть от алтаря. Апостол здесь поставил другое. Апостол личный подвиг взял куда больше, чем заповедь Господа. Нет, некоторые имеют, но апостол как норму поставил для всех служителей церкви жить от церкви. Это норма, которая была установлена Господом и святыми апостолами. Апостол лично для себя сделал исключение. Объяснили, да? Итак. Итак, поэтому, говорит апостол, чтобы никто не был преткновенным, говорит, кого вы пошлете, но кого искусите, кого изберете, чтобы служение ваше было добровольным. И я специально сделаю так, чтобы меня... И тут еще интересный момент замечает Феофан Затворник. Здесь что еще делает апостол? Он специально старается, чтобы в Иерусалиме не на апостола смотрели, что он дары принес, так? А посмотрели на самих коринфян, да, что именно их, это личный их дар, это именно их личные отношения. не какой-то толпа, то есть не общий котел, в который там закидали все и все, да, а это именно личное пожертвование Коринфской церкви, церкви Иерусалима, понимаете? Это личный подарок, подарок, который здесь у нас есть. Так вот в Македонии, тот самый церковь, которую мы подарили, которую сейчас поставили в церкви в Македонии, эта церковь так и называют, это церковь, пожертвованная от общины храма апостола Фомы. Это так что наша личная цель, личный дар. Все прекрасные синоды Македонской православной церкви, этот храм воспринимает как личный наш подарок. Не подарок просто вообще москвичей, так? И гостей столицы. Нет, подарок, а подарок общины апостола Фомы. А в чьи Успение будет, Успенский храм, да. Только как раз здесь очень мы видим интересный момент, да, то есть здесь как раз-то очень важный момент в милостыне. Милостыня должна быть обязательно адресной, то есть личностной. Смысл милостыни в личном контакте. Я подчеркиваю, здесь речь не об безличных сейчас видах экономики, когда у нас там, знаете, там безличные лоты торгуют, знаете, там идея сейчас современной экономики, это именно безличное производство, безличные отношения. Оно может быть в экономике и нормально. Это не милостыня, это некое такое дело, в котором сведение личности к минимуму, оно полезно, чтобы коррупцию уменьшить. Вот. Но что касается милостыни, здесь наоборот личностный элемент должен быть максимальный. Зачем? Чтобы была максимально возможность увеличения любви. Именно поэтому принято при милостыне там прикладывать записки, чтобы поминали кого-то, да? Кого-то, того, кто поддержал. Понимаете, да, в чем дело? А не что-то иное. Но это бывает сверхмилостыня. Бывает сверх, как апостол Павел, да, был сверхмиссионер, потому что работал на свои собственные деньги. Так вот и тайная милостыня бывает, это тоже сверхмилостыня, когда человек свое имя передает, но только лично Господу Богу. Это вот бывает сверхмилостыня, понимаете, да? Итак, и если будет, поэтому дальше говорит апостол, если же достойно будет, чтобы я отправился, они со мной отправятся. То есть я буду им проводником и послужу вместо руководственных писем. Количество сбора вообще не влияло, не имело влияния на такое решение. Как бы оно велико не было, то несут его сами все поверенные вами. Это сказал апостол вместо писем. Когда же они со мной пойдут, то не нужно будет писем. Такая мысль кажется прямее. И здесь Дауд говорит, здесь же он опять располагает их щедрости, ибо если, говорит, будет столько собрано, что понадобится мне идти, то я не откажусь. Но прямо не обещал этого, не сказал, когда пойду, то я сам отнесу. Ибо не сколько расположил их бы к увеличению подаяния, сколько, если бы сказал это вначале. А после такое прибавление хорошо и благовременно. Потому он и нерешительно обещал, но не совершенно молчал об этом. Но сказал наперед, пошлю, а потом упомянул и о себе. В этих словах, если достойно будет и мне идти, опять предоставляет на их волю. То есть от них зависело собрать много и столько, чтобы не стыдно было ему предпринять путешествие. Здесь мысль Даулса очень интересная. Он говорит так, что вот, может быть, я вместе с вашими людьми, которых вы пошли с милостью, вместе с вами пойду. Вот, говорит, ну, говорит, подумайте, что будет мне за вас стыдно или не будет. Понимаете, это мысль какая, да? То есть я-то не знаю, сколько там будет, да? Вот, сколько вы соберете, это ваше дело. А вот будет мне стыдно за вас или нет, это уже ваше дело. Смотрите внимательно, понимаете, да? То есть апостол, на самом деле, поступает в этом смысле очень мудро, на самом деле. Да. Да, да, да. Это да, это, конечно, тоже можно. Я же приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. И в Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников много. То есть апостол говорит, я сейчас хочу, прохожу сейчас Македонию, вот, мне нужно пройти церкви Македонии, которые я основал, вот куда, собственно, мы и посылали, да, наш храм, вот, но мне нужно, я не хочу к вам забежать, я хочу утвердить церкви, проверить их благочестие, проверить, как они служат Господу, а потом уже и к вам приду, потому что не хочу быть у вас мимоходом. То есть апостол говорит, что я вас слишком люблю, чтобы к вас просто забежать, там, сказать, о, здравствуйте. И побежать дальше. Вот причем сказано, если у вас же, если случится мне. Почему здесь говорит так апостол? Потому что, чтобы не сказали, для чего ты предпочитаешь нам, жители Македонии, он сказал, а через вас не пройду только, но и вас побуду. Писал он это зимой, находясь в Ефесе. Потом он говорит, я пробуду в Ефесе до Пятидесятницы, а потом пойду в Македонию. Пройдя и летом, приду к вам, может быть, и приду вас зиму. Почему он сказал, может быть, а не утвердительно? Потому что не все предвидел Павел, и потому что это было полезно. Поэтому не утверждает прямо, дабы, если это не случится, иметь оправдание в том, что говорил тогда неопределенно. Равно тому, что им руководил дух по своей власти, куда хотел, а не куда желал сам Павел. Дело в том, что когда апостолы куда-то шли, туда или иначе, они шли не сами по себе, а и Дух Святой им говорил, идти туда или не идти. Просто прямым голосом говорит, туда иди, а вон туда не ходи. Поэтому апостол Павел несколько раз в некоторые места хотел прийти, а Дух Святой говорил, не ходи. Или бывало случай, что в каких-то местах апостол не хочет оставаться, а Христос говорит, оставайся, потому что у меня много людей в этом городе. Так он в Коринфе, кстати говоря, остался. Несмотря на то, что жители Коринфа сначала его отвергли. То есть апостолом руководит Дух Святой. И причем интересно, что Господь как действует. Он не дает людям планировать вообще. Да? Он говорит, есть, возможно, будет так. Но как получится, как Дух Святой даст. Почему? Потому что Господь, живущий на земле, Он не открывает им во всей полноте то, что с ними будет дальше, чтобы они приучались полагаться на волю Божию. Чтобы они приучались все время жить, опираясь на Господа. Чтобы они не учились планировать, да? Чтобы они всегда, каждый ежедневно полагались на Бога, который ведет их сам куда ему угодно. Итак, поэтому, говорит, не хочу же вас сейчас на ходу увидеть. Надеюсь же на некоторое время остаться с вами, если Господь разрешит. Поэтому добавляю, потому что если Господь разрешит. Потому что все зависело от Господа, а не от чего другого. Но здесь добавляется что еще? Почему, говорит, обещает он побыть некоторое время у них? Потому что, говорит, накопилось много безобразий. У вас тут кровосмесник завелся, партии завелись в церкви, да? У вас там на литургии люди объедаются, напиваются, оставляя бедняков без еды. У вас появились люди, которые в воскресенье мертвых не верят. Так, таких людей нужно здесь подлечить, говорит апостол. Поэтому, говорит, я вас останусь. Это и хорошая новость для тех, кто правильно хранит заповеди апостола, да? И такая достаточно тяжелая новость для тех людей, которые привыкли без апостольской опеки жить. Поэтому апостол здесь, он и предупреждает их, что он будет, посмотрит, как они себя вести будут. А побуду в Ефесе до Пятидесятницы. Говорит он как друзьям, потому что они как своим рабам, чтобы показать, что он на самом деле доверяет коринфянам. Потому что дверь мне открыта большая и действенная. И врагов, противников много. Что значит дверь открыта большая и действенная? То есть огромное количество людей приходит, говорит он, в Ефесе ко Христу, да? Огромное количество людей слушают меня, огромная толпа людей ко мне хотят узнать о Христе. То есть Господь открыл большую широкую дверь, действенную дверь. То есть проповедь не впустую идет. Как проповедуешь, обязательно сколько-то людей обращается. И такое количество христиан все больше и больше становится, говорит апостол. Поэтому открыта широкая действенная дверь. Ну и противников много. Это естественно, да, потому что где успех проповеди, там обязательно начинается преследование со стороны неприязненных людей. А точнее, со стороны сатаны, который ненавидит распространение Евангелия. Как говорит Златоуст, неудивительно, говорит он, если сатана не борется с тем, кто ничего не делает. Такому человеку удивляться нечего. Кто бездельничает, тому и сопротивления никакого не будет. Другое дело, что, естественно, сатана сопротивляется, когда у него вырывают из пасти грешников, да, которых Господь похищает и спасает. Естественно, сатана пытается всеми силами, всей душой пытается каким-то образом сдержать распространение Евангелия. Поэтому здесь удивляться не нужно, что противников много. Поэтому злой бес никогда так не свирепеет, когда видит, что многие его сосудов расхищаются. Потому и мы, когда захотим совершить что-нибудь великое, отличное, будем смотреть не на то, что дело представляет много труда, а на его пользу, добавляет Златоуст. Понятно? То есть, когда хочется что-то большое сделать, делайте, говорит Златоуст, делайте. Не на труд смотрите, не то, что противников много будет, да? А насколько пользу большую принесет ваше дело. Это очень важный принцип, потому что у нас принцип часто бывает противоположный, да? Как же это делать? Да ведь такие же искушения начнутся, да? Апостол говорит, ну и что? Понимаете, да? Апостол Павел нас поправляет. Говорит, ну и что, что начнется? Ну мало ли что начнется. Победить надо. Понимаете, да? Мало ли что там искушение начинается. Искушение. Главное, чтобы победа будет. Дело огромное, дело прекрасное. А то, что искушение будет, естественно, ничего удивительного в этом нет. И Павел, смотри, не теряет бодрости, не убегает, потому что много противников, но остается и напрягает свои силы, потому что велика была дверь. Ибо это, говорит, как я сказал, было знаком обнажения дьявола. Не может разожить этого злого зверя тот, кто сделал что-нибудь малое и незначительное. Поэтому не удивляйся, когда видишь, что праведный муж, совершающий великие подвиги, терпит множество бедствий. Ибо надлежало бы дивиться противному, то есть если бы дьявол, быв часто поражаем, оставался бы в покое и кротко переносил наносимые ему раны. Неудивительно, если этот дракон, получая непрестанные удары, свирепеет и бросается на ударяющего. А дьявол, присмыкаясь, свирепствует против всех злее всякого змея и нападает, выставив жало, подобно скорпиону, добавляя здесь златоуст. Но апостол, кстати, интересно, что апостол несли слова, вот его пожелания остаться до пятидесятницы, они не исполнились. Он вынужден был уйти раньше. Дело в том, что это там, как мы знаем из книги «Деяния апостолов», началось восстание Димитрия Серебренника, изготовителя идолов, который поднял целый город в мятеж против апостола. Когда собиралась огромная толпа народу, кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Там, да? Кричали, что да, вот. Потому что художники просто за свой бизнес боялись. Они боялись, что их серебряных статуй, идолов, не будет никто почитать. Поэтому они боялись этой работы, потерять работу, они устроили мятеж. Собственно говоря, дьявол поднял этот мятеж против апостола Павла именно для того, чтобы изгнать его оттуда. И действительно, Павел раньше приехал в Коринф, раньше, чем он собирался. Итак, если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. То есть апостол говорит, я к вам Тимофея уже послал прежде. Теперь послал письмо раньше, чем придет апостол Тимофей, чтобы укрепить Коринфскую церковь. Поэтому, говорит он, принимайте его как меня, сделайте, чтобы он был безопасен. Что значит, что он безопасен? Сделайте так, чтобы вокруг него скандалов не было. Сделайте так, чтобы не было такого, чтобы вот эти драки публично не устраивали при нем, что там я Павлов, я Полосов там, и так далее, чтобы этих разборок внутри церкви не было. Вот, то есть принимайте его с уважением, чтобы никто из бесстыдных не восстал против него, говорит апостол. Вот. Тем более, здесь апостол Павел предупреждает, потому что, чего он боялся? Он боялся, что вот эти заводилы расколов, которые раскол организовали в Коринфской церкви, чтобы они не начали нападать на посланника апостола Павла с требованием, чтобы он там раскололся, кто там донес там, да? Вы знаете, вот такое часто бывает, там, когда какая-то гадость делается, там вскрывается какая-нибудь гадость там, да, в коллективе, начинают говорить, а где же та зараза, которую донесла там, да? Хотя надо было понимать вопрос другой. Почему до сих пор никто не предотвратил это распространение этого заразы? Апостол поэтому говорит, смотрите, мой посланник пришел. Как ко мне, так к нему относитесь. Никто не пренебрегай его. А он молодой человек, он был еще тогда диаконом, да, рукоположенным диаконом апостолом Павлом. Вот, поэтому он говорит, теперь смотрите, говорит. Он исполняет то, что ему поручают. Поэтому он делает дело Господне, даже не свое дело, он делает дело Христа, дело спасения. Поэтому ему нужно всеми средствами помогать, а не втягивать его в различные разборки и партии. И таким образом, говорит апостол, чтобы никто-нибудь каким-нибудь образом унизил, смотрите, проводите же его в мире, что он пришел ко мне, ожидайте его с братьями. Что это значит? То есть, что значит в мире? Что пускай придет ко мне и расскажет мне, что его встретили с миром, без ссор, без скандалов его проводили, да, что там умирилась ситуация в Коринфской церкви, успокоилась там. Жду его с братьями, то есть с вашими представителями вашей церкви. С ним, кстати говоря, был послан обратно, был Эрас послан, который потом стал епископом. Он вместе с апостолом Тимофеем приехал к апостолу Павлу. Что же до брата Аполлоса, Я много просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. То есть вы хотели, чтобы еще к вам Аполлос пришел, который, из-за которого у вас был раскол, в частности, да? Но который действительно слуга Христов. Вот. Он говорит, я умолял, чтобы к вам прийти, но он никак не хотел, потому что у него дела были. То есть, дословно, об Аполлосе братья много просил его, чтобы он пришел к вам с братьями, и всяко не было желания, чтобы теперь он пришел. Придет же, когда найдет удобное время. То есть, апостол был занят своими делами в Ефесе, он не был учеником апостола Павла, поэтому не мог он его никаким образом властно приказать. Он его просил, но он сказал, тот Аполлос пообещал прийти, когда своими делами закончит. То есть, у него какие-то были личные дела в Ефесе, он говорит, что его воля была Аполлоса. Обстоятельства мешали или занятия какие-то, да, что прийти. Но он обещал, что он придет все-таки. И таким образом апостол говорит, я не, вы не должны думать, что Аполлос я там не пустил, там, да, или не хотел, чтобы он там конкуренцию мне составлял. Я умолял, что он пришел, что никакой конкуренции у меня с Аполлосом нету. Потому что апостол Павел вообще был вне политики. Совершенно не политики. Вот эти коринфские вожаки пытались политику в церковь тащить, там, разные партии организовать и так далее. А апостол Павел, он со всеми старался дружить. Кроме лжеучителей. Вот, и вот этот апостольский подход был такой, что вот те, кто служит Богу, они должны друг другу помогать. Он говорит, я Аполлоса тоже упрашивал, но пока он не может. Ну, когда сможет, а придет. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Если апостол уже говорит, он напоминает им о том, что необходимо бодрствовать. Потому что на самом деле все их беды, которые были в этой церкви, происходили от того, что они как бы были опьянены, как будто бы заснули из-за своих злых дел, понимаете? Их опьянило это злодейство. Вот. И таким образом они стали негодными, да, для доброделания. Поэтому говорит апостол, бодрствуйте, стойте в вере. Бодрствуйте, стоит и смотрит во все стороны, стараюсь, чтобы не напал внезапно враг. Когда же враг подходит, хочет сбить бодрствующего с позиции, он стоит на своем месте, не поддаваясь. Позиция христианина – вера во всеобъемлющем ее значении, то есть вера в догматы и вера, доверие Богу. Вот и человек стоит в вере, бодрствует, потому что он не дает себя сбить со стороны. А будьте мужественны, укрепляйтесь. Вот, нужно противостоять мужественно, если враг даже становится сильнее нападения, надо стоять все равно. Укрепляться чем? Взаимной любовью. Потому что все христиане – это тело, одно тело, взаимно крепко скрепленное любовью. Поэтому христиане должны быть крепко между собой спаяны, чтобы враг не нашел зазора между братьями. Златоуст говорит, по-видимому, он предлагает увещание, а между тем укоряет их за беспечность. И потому говорит им, бодрствуйте, как будто они заснули, потому что они заснули. Стойте, потому что они колеблются. Мужайтесь, утверждайтесь, потому что они малодушны. Все у вас с любовью добывает, потому что они не имеют взаимного согласия. Одно направлено против обольстителей, а именно бодрствуйте, стойте. Другое против оскорбителей, а именно мужайтесь. Третье против возбуждающих несогласия распри, а именно все вам любовью добывает. Который союз совершенства, корень и источник всякого добра. Здесь как раз апостол говорит, да, все у вас добудет с любовью. Или все ваше в любви пускай осуществляется. Что это значит? Очень часто люди пытаются сделать добрые дела не по любви. Но так ничего хорошего сделать нельзя. Понимаете, да? Вот если ты пытаешься обличить другого человека, не любя его, ты его не обличишь, ты его раздражишь. Есть такая беда, такая даже сейчас между православными, когда люди пытаются других людей обличить, ругая их, обзывая их, и думая, что таким образом они их исправят. Никто никогда никого таким образом не исправил, понимаете, да? Это невозможно исправить. Исправить можно только таким образом, только при помощи любви. И поэтому и говорит здесь апостол, обличает ли кто, начальство ли кто, или служит, учит ли кто, или учится, все должно быть с любовью. Ибо все упомянутое зло у коринфянам произошло от пренебрежения любви. Понятно? Ну, действительно, даже в семье, посмотрите. Одно дело, когда ты скажешь человеку, опять не накрыла на стол, или опять посуда не помыта. Что ты за зараза такая? Как тебе смотреть на тебя тушно вообще? Как вы думаете, посуда после этого помоется? Ну, может быть, и проблема с мытьем посуды закончится, да? С отсутствием посуды после этого, понимаете, да? Которая будет побита в твою голову. Вы понимаете, да? Толка никакого этого, естественно, не будет, да? Потому что без любви ничего не построится. Или представьте себе, начинаем мы разговаривать с сектантом, говорим. Ах ты такой разлагатель России, поганый мерзавец, как ты смеешь тут ходить? И что, он обратится в православие? Вряд ли, да? Помните знаменитую историю про Макария Великого? Когда он пустил ученика идти немножко впереди себя, и ученик увидел идышского жреца, который нес на себе дрова. Вот. А он ему говорит, иди, дьявол. Вот он говорит, я дьявол? Взял, значит, дрова положил, одну из дров вытащил, отъелозил его по полной, не могу. То есть тот упал полуживым, тот свалился, да? Вот, а пойдет дальше. И взял, собрал дрова, идет дальше. Тут, значит, приходит он проходит мимо Макария, а тот и говорит ему, куда идешь, трудолюбец? Он говорит, а что ты, говорит, меня назвал трудолюбцем? Да, говорит, вижу, что ты трудишься, хотя я напрасно трудишься. Он говорит, чего, а почему напрасно? Говорит, ну ты же не знаешь, ты никакого толка, твоего труда нету, а так жалко тебя. Говорит, ты, говорит, вот ты настоящий христианин, сказал мой идышский жрец. Вот не тот, не то, что тот негодный монах, который тебя побил палками, чтобы тут не ругался. Вот, я тебя не отпущу, пока ты не сделаешь меня христианином. Они пошли вместе, взяли этого несчастного побитого монаха, притащили вдвоем в монастырь. Вот, идышский жрец покрестился и даже сразу в монахи пошел. Как и говорит, и Макарий говорил, поэтому и доброе слово, и из негодного сделать доброе. А недоброе слово, без любви сказанное, оно из хорошего сделать злодея. Понимаете, да? Вот как раз-то здесь апостол именно об этом и говорит. Все должно быть с любовью. Как это забыли сейчас люди, да? Как часто люди без любви пытаются что-то сделать. Нельзя. Без любви ничего не получится. Итак... И дальше апостол говорит, прошу же вас, братья, знайте дом Стефана, что он есть начаток Ахаии, и в служении святым они определили себя самих, чтобы и вы подчинились таковым, и всякому содействующему и трудящимся. Здесь апостол говорит, я умоляю вас, знайте, он выделяет особенно дом Стефана, то есть Стефана с его семейством, что это люди начаток Ахаии. Ахайя – это район Греции, центральная Греция, провинция. То есть, что значит начаток Ахайи? То есть, это первые христиане, обратившиеся ко Христу в Греции. У апостолов была традиция. Они, знаете, кого в епископы ставили обычно? Первого обращенного. Ну, как раз Стефан был епископом в Коринфе. Был, вернее, главой тогда из одной из общин, а он в сане епископа. Тогда было несколько епископов в Коринфе. Он был главой одной из общин. Вот. И он говорит, имейте особенно, выделяйте и подчиняйтесь таким, потому что они сами себя предали Христу. Он начаток Ахаи. Итак, они, эти люди, действительно были выделены. Они, как говорит Златоуст, немаловажная честь первым приступить ко Христу в целой стране. Представляете, какая честь, да? Кстати, если бы там кто-нибудь из вас был первым в России обращенным к Христу. Или там первым в Китае, первым в Бирме, там, да? В какой-нибудь новой стране, где никто никогда Христа не знал, да, представляете? Действительно, честь особая. Подлинно начаток должен быть лучше всех прочих, которых он начаток. И что Павел действительно и засвидетельствовал об них таким выражением. Ибо они, как я сказал, не только искренне уверовали, но и в деле показали великое благочестие, высокий добродетель и ревность в делах милосердия. Не только этим он доказывает, что они достойны чести, но и тем, что весь дом у них наполнен благочестием. А как они ревностны в добрых делах, это апостол показывает в дальнейших словах. В служении святым они учинили себя. То есть они старались непрерывно служить святым, так что у них дом был постоянным местом, куда пребывали святые со всего мира. То есть они принимали странников христиан со всего мира. Вот, кстати говоря, идеал священства епископа. Человек, священник-епископ, должен быть всем слугой по слову Господа. Да? Он должен... по слову Господа, заботиться и превосходить других в делах милосердия. Понятно? Это, к сожалению, вещь, которая часто забывается, потому что дух мира сего, он всегда старается проникнуть в церковь. Потому что он пытается часто превратить священников Божьих в каких-то в господ, там, да, в каких-то начальников, которые пытаются там, да, над всеми владычествовать, быть недоступными, высокими, великими, могучими, что, соответственно, что, конечно, противоречит тому Евангелию прямо совершенно. Нет никакого греха священнику ездить на дорогой иномарке. Никакого. Лишь бы он был милосердным. Если он милосерд, о всех заботится, да? Если он, его дом открыт для всех, если он непрерывно заботится о других, пускай ездит на чем угодно. Понятно, да? Хоть на чем угодно, понимаете? Да, хоть на самолете, пожалуйста, да. Но лишь бы он был образцом милосердия. Вот если он будет образцом милосердия, а ему все, никто не посмотрит на это, да? Но если человек ездит там, не знаю, там на драном же Запорожце, но при этом пренебрежительно ко всем относится, то его Запорожец послужит ему к осуждению. Понимаете, да? А? Да нет, ну я, опять, простите, про те же самые джипы, вот, про джипы, у священников они чаще всего в виде подарков делаются. Подождите, Ирина, джипы чаще всего делаются в виде подарков. Нет, джипы бывают в качестве подарков, это реальный факт. Вот, в этом как раз проблемы нет. Если человеку подарили машину, пожалуйста, пускай ездит на чем угодно. Вот мне вот не подарили, мне пришлось кредит 2 года платить. Вот. 10 по 10 тысяч каждый месяц. Вот, а так, на самом деле, что касается здесь, ну, во-первых, вопрос заключается в другом, что главная задача священника – быть слугой всем. Вот, действительно, например, в некоторых местах джип очень полезен для священника. Очень, честно скажу. Если священник служит в деревне, пускай лучше ездит на джипе. Он быстрее на службу будет попадать, понимаете, да, потому что элементарно просто сядет там в наших замечательных российских дорогах и никуда дальше не доедет. Вот, на самом деле, вот опять, когда говорят, что священник зачем на машине ездит, пускай пешком ходит. На самом деле, понимаете, это не про Россию. Вот у меня, например, если я буду без машины, простите, я тут даже по нашей Гатимирской не проберусь. Я помню, когда, почему, собственно, мне пришлось учиться на вождении, вы знаете, когда я начинал строить храм, у меня машины не было. Вот. Но я вынужден был влезть в долги и в кредит, чтобы таким образом просто элементарно успевать на улице Медиков, на Бирюлево, Кавказский бульвар, понимаете? Ну, тут не доберешься, до улицы Медиков от нашего храма добраться невозможно. Кто здесь живет, знает, наверное, да? А пешком идти в один конец будет бывать 20-30-40 минут. Вот, просто элементарно, бывает, можно не успеть элементарно к умирающим, понимаете? Простые вещи есть. Вот. То есть, на самом деле, проблема в чем? То, что нужно, чтобы священники, да, они были первенствовали в чем? В добродетелях. Вот в этом, вот особенно в таких социальных добродетелях. Вот, потому что внутренне судит Господь, да, внутренне жизнь священника судит Бог, так? Вот, но внешне, как человек себя поставил внутри церкви, это вопрос, который Господь, конечно, требует священника явным образом. Поэтому, чтобы и вы подчинялись таковым, и всякому содействующему, и трудящимся. То есть, не сказано просто почитайте, а сказано подчиняйтесь. Потому что Стефан, он был один из предстоятелей Коринфской церкви. Как я сказал, он был одним из руководителей общин. Даже он свой собственный дом он превратил в храм Божий. Да. Дело в том, что тогда вы знаете, что не было же отдельных храмовых зданий, в причине гонений, которые были, да, на христиан тогда. И поэтому христиане тогда храмы в домах делали. Собственно, первые храмы были обычно из чего делались? Из гостиных и из вот этих приемных комнат. Обычно двор, как выглядел двор древнего, ну, обычного классического римлянина? Это не наша там хрущевка, да? Это обычный двор, это как бы дом вокруг двора с колоннадой, да? Из нескольких комнат. И обычно прямо вот если входите, да, в этот портик, в центре этого портика, там обычно был бассейн, а за ним был такой главный зал приемов, где семья собиралась, где гостей собирали. И вот христиане что делали? Когда вот этот дом, в доме поселялся христианин, или там дом становился домом епископа, или там епископ туда приходил, к примеру, если у него не было такого дома, то вот в этом зале устраивалась церковь. Такие, кстати, церкви нашли при раскопках Помпеи. Там найдена одна из таких древних церквей христианских. Вот. А в дворике, где находился бассейн, там находились оглашенные, готовящиеся к крещению. А в бассейне, соответственно, что делали? Крестили, это понятно, да? То есть, вот. Так вот появились первые церкви, первые храмы, которые основывали, освящали апостолы. Если у язычников вот в этом зале находились пенаты, то есть языческие боги, то христиане выкидывали, конечно, языческих богов, вместо языческих богов ставили изображения. Изображение Христа, святых апостолов, Спасителя. И перед ними вот этот стол для пищи, ставился отдельный стол для пищи Господней, для трапезы Господней, да, он становился престолом. А? Изображения со времен Христа были, со времен апостолов, конечно же, да. И первые изображения, они даже существуют, есть, ну, известно про апостола Луку, известно предание, да, но кроме тех икон, которые привезли за апостола Луки, оно известно, и археологи показывают древнейшие изображения. Более того, даже, скорее всего, даже в горнице Тайной Вечери какие-то изображения были, потому что, скорее всего, это была не просто горница, а некая синагога, да, в которой тогда были изображения священные. Вот, то есть священные изображения сопровождали церковь с самого начала. Но я же не говорю про то, что в храме Соломоновом, где мы, в храме Ирода, где молились апостолы, там тоже было множество священных изображений, херувимов. С того времени это всегда шло. То есть иконопочитание шло со времен апостолов непрерывно. И здесь нужно подчиняться также кому? Не только Стефану, да, но и другим представителям церкви. Им нужно подчиняться, а также всякому содействующему и труждающимся. Содействующие – это кто? Это те, кто помогает организации церковной благотворительности, служит церкви, при крещении, проповеди, помощи бедным, больным. Идет речь о миссионерах, проповедниках, которые были при храмах, да, при первых общинах. Им тоже должна быть всемерная поддержка. Как говорил преподобный Макарий Алтайский, он говорил так, что будь ловцом человеков. Не можешь быть ловцом человеком, то лови рыбку для ловцов человеков. Понимаете, да? То есть, вот, и как раз действительно это долг всех христиан поддерживать миссионерскую деятельность, чем может каждый человек. Да, то есть по мере возможности каждого человека. И я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они и мой, и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Итак, здесь апостол говорит, да, что Стефан, Фортунат и Ахаик, они обрадовали апостола. Они были послы, которые как бы восполнили отсутствие Коринфской церкви сейчас. И вместе с этим он воздает хвалу всех. И он говорит, они успокоили дух апостола, что таким образом говорит, что есть надежда, что Коринфская церковь не навсегда погрязла в тех грехах, против которых будет апостол. Поэтому говорит, признавайте таковых. То есть не надо на них ссориться, не надо на них обижаться, что они на вас настучали. Да? Они для вашего исправления это сделали, не для того, чтобы вас обвинить. И апостол завершает свое послание и говорит, приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилы и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга целованием святым. То есть апостол говорит, теперь говорит, вы должны помнить, что вы не одни, вас все церкви Азии приветствуют, то есть Ефеса, Смирны и так далее. И особенно шлют привет Акилы и Прескилы, которых вы сами знаете, которые у вас работали, которые у нас, у себя здесь живя, сделали свой дом в церковью. Некоторые говорят, что домашняя церковь – это семья, но здесь апостол говорит не о том, что у них семья стала домашней церковью, а о том, что у них в их доме появился храм. То есть они свой дом обратили в храм для всех христиан. Приветствуют вас, братья все. Приветствуйте и вы друг друга лобзанием святым. То есть вы давайте, как говорит, ради меня, ради моего послания, помиритесь. Я вам послание прислал, время мириться. Понятно? То есть апостол и здесь, даже в последних словах напоминает, говорит, разделение прекращать, хватит ссориться, мириться пора. Вот, поэтому друг друга целуйте, говорит. Вы как у нас есть, да, день, когда мы формально обязаны всех попросить прощения. Им прощенного воскресенья, да? Я слышал много всяких возмущений. Ой, это формализм, а это вообще, зачем все это надо? А теперь представьте себе, не было бы это формализм. Представьте себе, если бы прощенного воскресенья. У нас годами бы, десятилетиями бы люди бы ни за какие коврижки не помирились. А так царь говорит, хочешь не хочешь, а надо. Мирись, понятно? И больше не дерись. Вот апостол таким же образом настраивает христиан на примирение, да? Во имя своих слов. Приветствие моей рукой Павла. То есть лично говорит, я сам подписываюсь. И обычно он подписывал свое послание собственноручно, он надиктовывал секретарю все послание, а потом подписывал сам, что это его послание. И он поэтому и пишет. Приветствую вас рукой моей Павла. И здесь, учитывая состояние Коринфской церкви, приветствие, его подпись была более пространна. Если кто-нибудь не любит Господа Иисуса Христа, анафема Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами, во имя во Христе Иисусе, аминь. То есть, сущность, здесь апостол напоминает о чем? Что говорит, сущность христианства в любви человека к Господу Иисусу Христу. Заметьте, сущность христианства не просто в наборе нравственных норм, а в личной любви Бога и человека. Так? Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Даже не сказано, да будет анафема, сказано просто анафема. Такой человек отлучен от церкви. Слово анафема значит отлучение. То есть человек такой уже не член церкви. Не любящий Иисуса Христа, не христианин. Кстати, как здесь оценить тех людей, которые говорят, ну они еще не воцерковленные, они там в храм не ходят, но они же крещенные. Видите, как апостол реагирует, да, на таких невоцерковленных верующих, так? Говорит, кто не любит Иисуса Христа, анафема. Кстати, как жестко, да? Вот, это как раз так вопрос об том, что как, можно ли быть настоящим христианином, не живя живой церковной жизнью. Это значит, у тебя любви нету, раз ты не к Христу Спасителю не стремишься. Понятно, если ты больной или ты живешь в доме, в городе, где нет церкви, да? Ты можешь любить Господа и стремиться к Нему всем сердцем. Но если ты, живя в городе, где есть храм, не стремишься всем сердцем в храм Божий, значит, ты не любишь Иисуса Христа. Значит, ты сам себя отлучил от церкви, так? Но это касается и всего остального. Ты не любишь братьев, ты разделяешься с братьями. Ты готов предпочесть не христианина христианину, и тебе ближе не христи, чем христиане, значит, ты Христа не любишь, который живет в христианах, понятно? Значит, ты анафема, ты отлучен. Итак, и дальше Господь говорит, апостол говорит, Маранафа. То есть, дабы Господь пришел. Маранафа – это посередине сирийское слово. Значит, Господь пришел, Маранафа. Или Маранафа – Господь грядет. Одно и то же слово можно прочитать и так, и так. То есть, Господь и пришел, и снова идет. Эти слова апостола напоминают о чем? То, что если человек не любит Христа, то он должен ждать второго пришествия. И если человек, и что главная задача когда христиан, помнить, что Господь наш уже пришел, и мы должны Господа любить и жить с Ним, да? Быть в любви Христовой. И поэтому и говорит здесь Златоуст, для чего подтверждает, говорит Господь, что пришел? Чтобы подтвердить учение домостроительства Божьим. Так как преимуществом в этом заключается семена воскресения. И еще и для того, чтобы пристыдить их, как бы говоря, общество всех владык и благоволил унизить себя до такой степени, что пришел к нам, а вы еще остаетесь в таком же положении, продолжаете грешить, как вам не стыдно? Понятно, что если Бог далеко, одно дело, но с христианом Бог рядом. Поэтому слово «Маранафа» надо выучить наизусть. Господь пришел. А кто не любит Иисуса Христа, да будет анафема. Понятно? Прямо сказал апостол Павел. Очень жесткие слова, так ведь? Вот, которые не оставляют никакого места для сомнения. И последний завершает апостол, он завершает молитвами. Он желает, желает людям следующего. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Итак, апостол говорит, что он помогает не только советам, да, но и молитве. Учитель свойственно не этим помогать. Будучи отдален от них по месту, он как бы простирает к ним свою правую руку, обнимает их в объятии любви и говорит, любовь моя, говорит, с вами, и благодать моя с вами, и Господь с вами. Я сам с вами. Это показывает, что он написано и происходило не от раздражения, не от гнева, но от заботы об их благе. Если они после таких обличений не отвращаются от них, а любит и обнимает их, несмотря на далекое расстояние, изливает перед ними свою душу в писаниях и посланиях, то тем более он будет близок к ним, когда придет к ним. Но дабы, чтобы они не подумали, что говорит так, он из лести к ним, он добавляет, чтобы любовь моя к вам во Христе Иисусе. То есть я вас люблю Христовой любовью, потому что именно во Христе и корень, и источник нашей любви. Почему люди не умеют любить? Потому что они пытаются любовь не от Христа черпать, понимаете? Вот. А кто черпает от Христа, такой человек может любить даже тех, кто ему неприятен внешне, так? Кто против него выступает. Поэтому и мы давайте черпать любовь Христа Спасителя, любить самого Господа и в нем любить ближних своих. Афидарий добавляет, а мы извлечем из слов апостола себе пользу и возлюбим возлюбившего нас Владыку, чтобы не пала на нас клятва, но чтобы сподобиться нам всяческих о нем благословений, с ним Отцу и со Святым Духом, честь великолепия всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На сем закончилось первое послание к Коринфянам апостола Павла. Вот. И милость Господа да будет с вами.